Эпилог. Следующий капитан. «А можно я не пойду?» — в очередной раз с надеждой уточнила я. «Я тебе дам, не пойду», — буркнула у меня над головой Вира и легко дернула за волосы, которые укладывала. «Я для кого тут старалась?» «Конечно, можно», — с неожиданным благодушием отозвался Грейсон. Мы с Верой вместе обернулись и удивленно уставились в открытый проем двери. Уже давно собранный и готовый к отбытию капитан, развалившись в кресле, спокойно почитывал какую-то газету. Обратив внимание на тишину, в ответ он все же поднял на нас взгляд. «А что такого? Не хочет, пусть не идет. Только я тоже не пойду», — пожал плечами Грей, прежде чем снова спрятаться за газетой. «Что я там один, что ли, скучать буду пару часов?» Я недовольно скривилась, а Вера фыркнула и продолжила сооружать у меня на голове нечто приличное. «Если капитан не пойдет, то и эти два жука, Алекс с Неем, тоже откажутся. И если победители в полном составе не явятся на официальное празднество по поводу окончания турнира и чествования этих самых победителей, то будет уже как-то слишком. Университет нам этого не простит, как и вся лига в целом. Может, Грей с Неем и могут на все это махнуть рукой, но нам-то с Алексом еще играть. Кноп, к тебе пора привыкать к публичным мероприятиям. Как простой игрок ты еще могла местами ими пренебрегать. Но как капитану тебе придется присутствовать везде и вежливо здороваться, не только с гостями, но и с другими игроками. Даже если на самом деле хочется им хорошенько врезать», — добавил парень. «Перестань меня так называть. Это позволено только родителям. И кто вообще сказал, что я стану капитаном?» — недовольно буркнула я в ответ. «Мне никто не предлагал, и я не соглашалась. И вряд ли соглашусь. Не хотите Алекс оставить? Так пусть поставят Брея. Опыт игры в лиге у него уже есть». «Прости, мелкая, но тут уже все решили без тебя. Фер записал тебя капитаном на следующий сезон, и тебе уже не отвертеться». От таких новостей я аж на месте подпрыгнула и попыталась с возмущением обернуться к нему, но была тут же возвращена на место, дернувшей меня за волосы Вирой. «Не шевелись», — прошипела подруга возмущенно. «Да где уж тут усидеть с такими новостями?» «А меня спросить?» — прошипела я, яростно глядя на свое отражение в зеркале и отчаянно жалея, что не могу добраться до шеи одного зануды. «А зачем? Думаешь, мы не догадывались, что ты всеми силами будешь открещиваться?» — хмыкнули мне в ответ. «Вот только кроме тебя оставить некого. Так что мы потратили бы кучу времени на уговоры, а в итоге все равно пришли бы к тому же результату. А так тебе остается только смириться». «Я тебя брошу. Вот как только поздравление приму, так сразу и заявлю всем твоим расстроенным фанаткам. Забирайте это самоуверенное чудовище, мне оно не нужно», — процедила я зло, отчетливо представляя себе весь тот ворох проблем, которые лягут на мои плечи вместе со званием капитана команды Риот. И это помимо очевидной волны слухов о том, что я получу эту должность, что называется, по наследству от своего парня. Что там говорить, даже я сама считала, что это чистый и откровенный блат. И тот факт, что остальные члены команды не жаждут взваливать на себя такой груз, этого не отменяет. «И не боишься?» — с какой-то неожиданной издевкой в голосе уточнил Грей. «А я даже обернуться не могу, чтобы посмотреть в эти наглые глаза и разобраться, с чего это он такой радостный после моего заявления». «Чего? Что тебя тут же с радостью растерзают на 1000 маленьких темных пластилинов? Вот еще». «Нет, от фанаток я как-нибудь отобьюсь. Но ты не боишься, что после очередного твоего отказа я с удвоенными усилиями возьмусь тебя завоевывать снова?» Вот тут я примолкла, просто, зная характер Грея и размах души, страшно представить, что он может устроить, уже не сдерживаемой необходимостью скрывать отношения. «Ладно», — в итоге вздохнула я недовольна. «Показательный разрыв отменяется, но не надейся, что я так просто спущу тебе с рук эту подставу». «Ринри, да не переживай ты так. Ты же не думала, что мы просто так на тебя все свалим? Конечно, все будут тебе помогать по мере возможностей. И все же... «Так, если вы оба сейчас не помолчите, то мы не успеем никуда собраться», — сердито оборвала наше пререкание Вира. «Наболтайтесь еще на приеме, там все равно больше заняться нечем. А пока помолчите, я из-за вашего флирта не могу Ри накрасить нормально». «Я не...» — попыталась я возразить на это беспочвенное обвинение, но под раздраженным взглядом подруги послушно захлопнула рот и закрыла глаза, позволяя красить себя. «С должностью или без нее, не думаю, что смогу привыкнуть ко всем этим официальным мероприятиям». Прошлое так однозначно превратилось в какой-то фарс из разбитых сердец и признаний, и мне уже было боязно представлять, чем закончится сегодняшнее. Прошло уже 2 недели с игры, а я пока как-то толком и не осознала, что мы стали чемпионами этого года. Вроде вот он, кубок, сверкая стеклянными гранями, каждый день радует глаз. Пока еще у нас, но через еще пару недель уедет в трофейный зал университета. И все же... Почему-то от последней игры осталось ощущение, что она прошла слишком просто. Мне все время казалось, что нужно скорее готовиться к следующей игре. А по факту готовиться стоило только к нудным мероприятиям. И к экзаменам, который уже меньше, чем через 2 месяца. Ужас! Но сегодня мне точно не до учебы. Сегодня мы празднуем. Сияющий огнями зал, полный незнакомых мне и явно важных людей. Но кое-что изменилось. На этот раз все эти серьезные люди здороваются не только с Греем, но и обращают внимание на меня. Похоже, меня больше не воспринимали как бесплатное и, возможно, бесполезное приложение к капитану команды. А уж когда к нам подошел владелец частной артефактной мастерской и поинтересовался, не захочу ли я с ними сотрудничать. Честно, если бы не Грей, я бы согласилась на все и сразу. Но он успел легонько ткнуть меня локтем в бок и беззвучно произнести сакральные «экзамены». И мне пришлось срочно прикрутить свой энтузиазм и отказаться. «Да не расстраивайся ты», — потом утешал он меня, подавая бокал с шампанским. «Не первое и не последнее предложение о работе. А если ты завалишь экзамены, тебе никакой кубок в трудоустройстве не поможет». «Понимаю, но все равно обидно», — вздохнула я. «Ты не представляешь себе, что это за контора. Они же занимаются самыми передовыми разработками в области частной артефакторики». «Значит, в ближайшие 2 года точно не закроются», — успокоил меня Грей. «И раз заинтересованы в тебе сейчас, то после выпуска и вовсе с руками оторвут. Особенно если за эти 2 года ты их еще парочкой оригинальных заклинаний на арене порадуешь». «Придется». Теперь всем известно, какой козырь был припрятан у Риота. А значит, к следующему сезону придется придумывать новые уловки, куда более изощренные. «Ты сегодня очень красивая», — в очередной раз заявил Грейсон, притягивая меня к себе ближе за талию. «Перестань», — краснее буркнула я, отводя взгляд и нервно поправляя оборку нежно-голубого платья на плечах. Очередной шедевр, подобранный подругой, мягко облегал фигуру, разлетался переливающимся облаком при каждом движении и уж очень откровенно обнажал плечи и ключицы. Наверняка многие сегодня сомневались, что это нежное создание, похожее на фею из детских книжек, правда, один из игроков, дравшихся на арене. Я и сама с трудом признала себя в зеркале, когда увидела. А уж каким взглядом меня поедал Грейсон каждый раз, когда мы встречались глазами. «Ривер, ты имей совесть, перестань так откровенно раздражать окружающих своей довольной рожей», — раздался знакомый голос, заставивший Грея поморщиться и все же отступить от меня на приличное расстояние. «Я понимаю, что поводов для радости у тебя достаточно, но не стоит провоцировать окружающих. Сезон-то закончен, могут и подправить тебе улыбку». «А ты не завидуй так откровенно, Рихтер», — фыркнул в ответ парень, вполне доброжелательно пожимая руку капитану соперников. «Ты вроде не первый день в лиге, должен уже уметь сдерживать свои порывы. Разве же я виноват, что во всем так хорош?» Поразительное самодовольство. «Да и вообще, кто бы говорил про сдерживание порывов? Не ты ли избил противника сразу после игры? Да еще и к собственному защитнику целоваться лез на глазах у всего стадиона», — хохотнул в ответ блондин. «И что ты нашла в нем, Ринри? Не представляю. Может, еще передумаешь?» «Здравствуй, Клаус», — улыбнулась я парню. «Да вот сама все время задаюсь этим вопросом». «Это я удачно, значит, подошел. Если что, я всегда готов предложить свою кандидатуру». «Эй, руки прочь!» — тут же возмутился Грей и сцапал меня в крепкие объятия, прижав к себе спиной. «Нет, ну что за народ пошел? И это меня еще наглым называют. То, значит, прямо перед началом сезона важного игрока сманить пытаются, а потом и вовсе буквально на глазах девушку отбивают. Рихтер, ты что, бессмертный? Я же теперь вне лиги. Мне за агрессию по отношению к другим игрокам никаких санкций не светит. Ты бы постерегся». «Вот видишь, с кем связалась на самом деле, Ринри», посмеиваясь, перевел взгляд Клаус на меня. «Он же опасный тип. А главное, беспросветно самоуверенный. Но, к сожалению, приходится признать, что эта самоуверенность — часть его обаяния», — с притворным огорчением вздохнула я. «И если бы не она, вряд ли бы мы сегодня праздновали победу». «Спасибо за комплимент», — довольно шепнул мне на ухо Грей, не спеша освобождать от собственнической хватки. «Так и знал, что я тебе сразу понравился». «Да как же! Поначалу я вообще с трудом удерживалась, чтобы не настучать тебе по голове». «Да. Вижу, что у вас все слишком серьезно», — вздохнул Клаус. «Мне тут явно ничего не светит». «А что, были сомнения?» — с явным возмущением уточнил Грей. «Ну, не везет в любви, значит, повезет в игре», — не обратив на него внимания, отсалютовал своим бокалом Рихтер, хитро поглядывая на меня. Тем более, что в следующем году Риотто уже будет выступать не с чересчур самоуверенным капитаном, а с кем-то куда более приятным. Вот тут уже настала моя очередь недовольно вскидывать брови. «Не поняла. Это намек, что без Риверда моя команда вам не соперник? Тебе напомнить, что я как-то вас вообще одна всех одолела?» «Значит, следующим капитаном и правда будешь ты». Так и знал, что Грейсон не просто так в эфире оговаривался. «Так он вообще просто так ничего не делает», — недовольно буркнула я, поняв, что меня банально развели. «Но не стоит считать, что без него мы станем легкой добычей». «Вот уж и не надеялся. Любой, кто видел этот сезон, понимает, что просто с тобой точно не будет. Но это не значит, что я сдаюсь заранее. За этот сезон я успел ознакомиться с твоей тактикой и особенностями игры. И пусть нам не удалось столкнуться в этом сезоне, но к следующему я обязательно найду, чем тебя удивить», — подмигнул он мне. «С нетерпением буду ждать». «Так, внезапно я начал жалеть, что ухожу из спорта», — проворчал Грей, все же подарив мне свободу и позволив встать рядом, едва Клаус отошел от нас. «Перестань. Ты же понимаешь, что он просто над тобой издевался». Мне достался снисходительный взгляд. Словно ребенку, который по малости лет глупость сболтнул. «Мелкая, ты иногда такая мелкая, что диву даешься, какой разумной ты бываешь в другие моменты». «Я ведь и обидеться могу». «А я вот уже обиделась». Неожиданно вынырнула сбоку моя подруга, притащив на хвосте Алекса, с которым пришла на этот вечер. «Грейсон, ты представляешь себе, сколько стоит это произведение искусства? Я лучшей подруге такой подарок сделала, а ты стоишь и мнешь ее, как игрушку плюшевую, на глазах у всех. Совесть есть? Смотри, как все измял», — прошипела она, выдергивая меня из рук опешившего парня. Кажется, валаны, прикрывающие руки, и правда обзавелись парочкой заломов. Кое-кто чересчур сильно меня прижимал к себе. «Мужланы!» — фыркнула Вира обоим удивленным парням, хотя Алекс был ни при чем, и, ухватив меня за руку, потащила за собой. «Ви, ты чего?» «Да ну! Я столько сил потратила, чтобы из тебя куколку сделать, а он попортил все!» «Ладно, тебе ничего такого страшного, или...» «Платье и правда такое ужасно дорогое?» «Не все так плохо, как ты себе представила», — поспешила успокоить меня подруга, затащив в женскую уборную. Но все равно обидно за труды. Сотворив на ладони простейшее бытовое заклинание утюга, подруга принялась сосредоточенно исправлять небольшие заломы, а я заподозрила неладное. «Так, а что на самом деле тебя так расстроило?» Вира лишь громко фыркнула, но промолчала. «Алекс? Он что, с кем-то флиртовал?» «Нет», — поморщилась она. «Это на него все женщины пялятся». «Так, кажется, корень проблемы найден». «Ну, он-то смотрит только на тебя?» «Да». «И?» «И только смотрит», — взорвалась неожиданно она. «Даже ранее непробиваемый Риверт вьется вокруг тебя так, что тошнить от сладости вашей начинает. А самый известный бабник всея универа меня за руку лишний раз не возьмет. И как это понимать? Прошла любовь? Цель завоевана, а дальше ему неинтересно? Тогда почему продолжает таскаться за мной, как привязанный? Шуточки еще его, что я ледяная королева, которую он обязательно растопит. А сам даже поцеловать не пытался». Искренне и даже с каким-то отчаянием возмущалась Вира. Вот уж ледяной ее в этот момент точно никто бы не назвал. Алекс тоже порядочно удивил. Не ожидала, что именно он окажется столь нерешителен в отношениях с девушкой. Впрочем, были у меня подозрения относительно его поведения. «Вира, я тот еще спец в отношениях, но кое-что мне приходит в голову. Ты пару месяцев назад практически в лоб назвала его поверхностным и неспособным на серьезные отношения, которого в девушках интересует только одно. Так что думается мне, что дело не в том, что он тебя прости не хочет. Скорее, таким образом он пытается показать серьезность своих намерений и что ты его интересуешь не только в постельном плане. Думаешь?» «Мне кажется, так. Иначе бы он уже давно начал активно действовать. А так, пока ты не сделаешь шаг навстречу, он будет думать, что так и не растопил твой лед». Вира посмотрела на меня с каким-то удивлением и умилением. «Смотри-ка, моя малышка стала совсем взрослой. Нет, ну кто бы мог подумать, что отношения с этим самодовольным засранцем сделают тебя такой проницательной? Не смешно. Может быть. Но все же Грейсона стоит поблагодарить», — улыбнулась она. «Ладно, в порядок я тебя привела, так что идем возвращать тебя в лапы этого тирана. Заодно и проверю эту твою теорию». Увы, но спокойно этот вечер, конечно, пройти не мог. «Серьезно, на что я рассчитывала, учитывая, что здесь сегодня собрались все бывшие соперники? И не только соперники?» «Ринри, можно с тобой поговорить?» Празднование окончания сезона до смешного начинает повторять праздник по поводу его же начала. Сначала Грейсон отбивал меня у Клауса, а теперь вот бывший снова воспылал желанием пообщаться. «Нельзя!» — первой прошипела в ответ Вира и, не дав мне ответить самой, попыталась пройти дальше, но наглый Зейн снова заступил нам дорогу. «А я не у тебя спрашивал», — хмуро бросил он моей подруге и перевел взгляд на меня. «Ринри, пожалуйста, давай поговорим». «Наедине», — надавил он, снова недовольно глянул на чуть ли не пылающую злостью Виру. «Ну давай», — с раздражением вздохнула я, понимая, что так просто от этого идиота не отделаться. «Ри!» «Вира, ты же сама знаешь, он так и будет мне весь вечер докучать, пока я его не пошлю нормально». «Не переживай, ничего он мне не сделает. Скорее уж я на нем потопчусь напоследок», — тихо шепнула на ухо подруге, прежде чем отпустить ее руку. Судя по взгляду Виры, речь моя ее убедила. И я даже представляю, к кому она направится, как только мы отойдем. «Идем», — кивнула я бывшему. Зейн протянул мне локоть, предлагая сопровождение, но, поймав мой откровенно скептический взгляд, руку убрал и молча направился вдоль стены зала к одному из уже знакомых мне балкончиков. И правда, очередное повторение истории. «Что на этот раз тебе нужно?» — недовольно уточнила я, складывая руки на груди и всем своим видом давая понять, что встреча мне неприятна. «Я...» — замялся Зейн, пряча взгляд. Я хотел поздравить тебя с победой. И для этого ты вытащил меня на пустой балкон. При зрителях поздравить постеснялся. Хватит отговорок, переходи к сути дела. Сейчас уже не зима, но все же на улице все еще прохладно. А я, если ты не заметил, довольно легко одета. Заметил, пробормотал бывший, окидывая меня быстрым и неожиданно жадным взглядом. Ты прекрасно выглядишь. Нет, только не говорите, что его снова накрыли сожаления об утраченных возможностях. Знаю, мой парень мне сегодня неоднократно говорил, четко дала я понять, что комплимент от него излишен. Зейн мой посыл понял и взгляд отвел. На балконе повисла тишина, разбавляемая шумом, доносящимся из полного зала. Если больше сказать нечего, я ухожу. Погоди, тут же вскинулся он. Я хотел извиниться. Я вопросительно вскинула бровь. За что на этот раз? Я не думал, что так все выйдет с Сейденом. Даже не представлял, что он все сведет к избиению. Поморщившись, принялся оправдываться парень. Да я вообще не собирался тебя ему сдавать. Это вышло случайно. Я устало вздохнула. Честно, мне это уже не интересно. Специально или нет, чего он хотел этим добиться, плевать. Этот эпизод моей жизни пройден и забыт, как и сами Сейден и Зейн. Мы просто столкнулись тогда на приеме после нашего разговора. Я злился, еще и выпил прилично, а он умеет разговорить. Я сам не понял, как рассказал ему. Это правда случайность. Я едва успела набрать воздуха, чтобы послать его с этими извинениями куда подальше, а меня уже прервали. «Смотрю, сегодня каждый второй себя бессмертным мнит», прозвучал изрядно злой голос, и из-за плотных занавесей к нам шагнул мой любимый темный пластилин. Даже не сомневалась, что подруга первым делом побежит жаловаться ему. «Или, может, ты снова слишком пьян, чтобы соображать адекватно?» процедил парень, неумолимо надвигаясь на опешившего соперника. А потом... Смазанное движение, короткий вскрик, и вот уже Зейн валяется у меня в ногах, держась за челюсть, а Грей брезгливо стряхивает кровь с кулака. «Урод! Если уж взялся извиняться, то хоть делай это искренне! Случайно можно было проболтаться, что вы с Ри встречались!» По пьяни можно было поделиться, что своих Ринри отмечает специальной печатью, чтобы ее магия на них не срабатывала. Но случайно по пьяни нарисовать точную схему пентаграммы, которую несколько месяцев разрабатывала одна из лучших чертежниц, нельзя никак, процедил Грейсон. Перешагнув через валявшегося на земле Зейна, парень ухватил меня за руку и силой потянул на выход. «Предупреждаю первый и последний раз», — низким угрожающим голосом заявил Грей, остановившись уже у самого выхода и бросив уничижительный взгляд на все еще обескураженно валявшегося на полу Зейна. «Увижу еще раз рядом с Ри. Ноги переломаю, чтобы больше не подходил. Хоть раз в жизни будь мужиком. Признай вину и отвяжись от девчонки. Иначе пеняй на себя». Пока Грей недовольно тащил меня на буксире к нашей компании, я судорожно размышляла, чем бы его успокоить. Нет, сразу было понятно, что наш разговор парня не порадует. Но не бегать же мне от бывшего. До друзей мы не дошли. Грей остановился раньше и, отпустив руку, резко развернулся ко мне, сверкая глазами. «И что прикажешь с тобой делать? Как тебе вообще в голову пришло снова пойти с ним?» А я, не обращая внимания на злость, сжала в ладонях его руку с уже опухающими костяшками и искренне улыбнулась. «Спасибо». «Неожиданно. В прошлый раз за такое избиение ты мне скандал закатила». С подозрением уставился он на меня. «В чем подвох?» «Всему свое время и место. В прошлый раз это и правда было не вовремя и доставило нам проблем. Вот сейчас...» Это было весьма уместно. И мне было приятно. Так что спасибо, что заступился за меня и отомстил. Потянувшись, я коснулась легким поцелуем его губ. А отступить уже не смогла. Кое-кто наглый и самоуверенный уже успел вновь сковать меня в объятиях. Надеюсь, это был последний раз, когда ты уединялась с какими-то подозрительными парнями на подобных мероприятиях», — ворчливо пробормотал Грей. «Неважно, по какому поводу». «То есть с неподозрительными можно?» «Ни с какими нельзя, и я за этим внимательно прослежу». Грейсон уже начал вновь склоняться к моим губам, но вдруг... Звуки музыки резко стихли, а гости праздника взволнованно зашумели, двинувшись к центру зала, откуда донесся легкий переливчатый звон. «Идем», — вздохнул капитан и отпустил меня, так и не поцеловав. «Похоже, нас сейчас поздравлять начнут». К тому времени, как мы с Греем пробились сквозь толпу гостей к друзьям, на помосте уже вовсю толкал речь один из организаторов игры. И, честно говоря, особой разницы с той, которой открывали сезон, я не увидела. Какие они молодцы, что все это организовали, большое спасибо всем, кто вложился, спасибо всем университетам, тренерам, ну и да, игроки вроде как тоже молодцы. В какой-то момент до меня дошло, что мы стоим не совсем в полной компании. Грей, понятно, рядом, с другой стороны Алекс о чем-то шепчется с Вирой. Но где же наш милаш? «Грей, мы Нея потеряли», — подергав его за рукав, прошептала я. «А нам ведь скоро на поздравление выходить». «Не потеряли, я его вижу. Просто он немного занят. Не волнуйся, поздравление он не пропустит». «Чем занят?» — удивленно уточнила я, встав на носочки и попытавшись высмотреть нашего потерявшегося прикрывающего. «А тебе все расскажи», — хмыкнул Грей и легонько щелкнул меня по носу, заставив недовольно поморщиться. «Не высовывайся, все равно не увидишь. Девушкой он занят, так что не стоит его сейчас дергать». «Вот уж удивил, так удивил». «Той самой?» — уточнила, помня про неудачный роман Милоша с младшей преподавательницей. «Той самой». Вздохнув, я оставила попытки разглядеть друга в толпе. Вот уж и правда не тот момент, когда стоит его дергать. Если что, и без него выйдем принять поздравления. Ничего страшного. «Как думаешь, у них все наладится?» Нея было жалко. Такой потрясающий парень. Умный, спокойный, заботливый. И вот надо же было ему влюбиться не просто в девушку старше, но преподавательницу, да еще и родственницу ректора. Кто знает. Но она и попытается, это точно. А зная его настойчивость... Это же только кажется, что он весь такой милаш, хмыкнул парень, бросив на меня насмешливый взгляд. А на самом деле он иногда и меня в упрямстве превосходит. Знаю, другие в нашем спорте и не выживают. Но как же он теперь? Я понимаю, что тот факт, что он скоро уже выпустится и не будет студентом, скорее на пользу. Но пока он тут, у них хоть возможность какая-то пересекаться есть. Ладно, чтобы ты не переживала за судьбу нашего милаша, скажу тебе по секрету. Грей склонился низко к моему уху и зашептал. Ней остается на аспирантуру после выпуска. Выигранный кубок гарантирует ему благосклонность ректора и желанное место на кафедре. «Так это же отлично!» – просияла я, радуясь за друга. «А еще за то, что мы так и продолжим видеться в университете». И вот тут я задумалась, что Грей тоже вот-вот покинет стены университета. Не то чтобы я забывала об этом, но из-за всей этой свистопляски с финалом и играми я даже не поинтересовалась, какие же у него планы на жизнь после выпуска. «Грей, а ты?» «Секрет», — ухмыльнулся парень, приложив палец к моим губам и обрывая меня на полуслове. «Что?» «Ну ладно, скорее не секрет, а сюрприз», — подмигнул он. «Все, потом у меня его будешь выпытывать, нас на сцену зовут». К радостно улыбающемуся нам организатору игр я поднималась, все так же пребывая в ступоре. Если бы не наглый темный пластилин, уверенно ведший меня за собой, и вовсе бы споткнулась. Нет, это что за внезапные секреты-сюрпризы? Я с некоторых пор сюрпризы вообще недолюбливаю. Да и просто зачем скрывать от меня такое? Ох, не знаю, что задумал Грейсон, но уже ощущаю в этом какую-то подлянку, причем именно мне. Так что теперь нужно что угодно сделать, но выведать у него эту тайну. Но это уже после. А сейчас... Сейчас нас вообще-то с победой поздравляют. Больше 8 месяцев назад, соглашаясь стать частью команды Риотского университета, я едва ли себе представляла, во что ввязываюсь. Магическая битва казалась мне просто возможностью потренироваться в разнообразном применении пентаграмм. И несмотря на то, что я уже год сама в ней участвовала, я никогда не воспринимала ее по-настоящему серьезно. Просто хотела доказать себе и своему бывшему, что я лучше и сильнее, чем все думали. И что же в итоге? Не знаю насчет бывшего и окружающих, но себе я доказала точно, что способна на большее. При первой встрече с этими 3 парнями я не ждала ничего хорошего и вообще была о них не лучшего мнения. Кто бы мог подумать, что они смогут сделать из меня настоящего бойца? Более того, именно они научили меня гордо держать голову и драться до последнего. А один наглый темный пластилин заразил таликой своей самоуверенности. В самых смелых мечтах я не могла представить, что эти 3 станут мне настоящими друзьями. И уж тем более не помышляла о том, чтобы вновь влюбиться в одного из игроков, тем более столь известного и популярного. Как причудливо сложилась судьба. Предательство бывшего, бросившего меня ради престижа этой игры и места капитана, неожиданно помогло мне найти свое место в этой жизни. И еще более странно, что оказалось оно рядом с другим капитаном, теперь и вовсе передающим эту должность мне. «Проснись, Кнопка», — шепнул он мне на ухо, чуть приобняв за талию. «И улыбнись, они вообще-то приветствуют нового капитана». «Поганец, хоть бы предупредил заранее, что они сегодня об этом и объявят». Но вместо возмущения я улыбнулась, старательно транслируя всем уверенность. Пусть я не гналась за этой должностью, но раз уж так получилось, то сделаю все возможное, чтобы и в следующем году именно наша команда оказалась на этом месте. Теперь все будет зависеть от меня. И я обязательно докажу всем, что девчонкам самое место в этой суровой и, казалось бы, чисто мужской магической битве. В очередной раз, окидывая пустую комнату взглядом, я пыталась разобраться, что же чувствую на самом деле в этот момент. Грусть, злость, раздражение или, может, тоску? Сколько всего произошло за 4 месяца с финальной игры, и меньше всего я ожидала, что все закончится вот так вот. Снова зависаешь над его пустой комнатой. Внезапно возник рядом Алекс и прислонился с другой стороны распахнутой двери. Я тоже каждый раз, как на распахнутую дверь в комнату Нэя натыкаюсь, так и застываю. Так непривычно. Мы 4 года вместе прожили, а теперь нас осталось 2. Непривычно задумчиво проговорил он, тоже блуждая пустым взглядом по потерявшей свою индивидуальность комнате Грея. «Ненадолго», — отозвалась я. «Через 2 недель к нам новенькие переедут». Ровно 2 недели назад мы все вместе помогали ему собирать накопившиеся за эти годы вещи в коробке. И растянулось это действие на несколько дней, ведь в недрах комнаты капитана обнаружились залежи никому не нужных вещей. Старых форм, флагов и сломанных шестов, и даже несколько коробок, полных писем и сувениров от фанаток. Немало времени мы потратили, чтобы разобраться со всем этим, избавиться от ненужного и упаковать важное. Мусор в итоге был отправлен на помойку, старую драную форму мы с Вирой чуть ли не с боем отвоевывали, чтобы выкинуть. Письма с признаниями были торжественно сожжены, а разные игрушки и сувениры в большинстве своем отбыли на благотворительность. И оказалось, что капитан за эти годы нажил не так уж и много. Всего-то 4 коробки да 2 чемоданов. Таким образом, правда, гораздо быстрее, благодаря идеальному порядку, мы собрали Нэя и помогли ему перенести все вещи в аспирантское общежитие. После весело отпраздновали великое переселение и... И через 2 дня Грей пропал. Утром, когда я уходила, чтобы прогуляться с Вирой, он еще бродил по дому, высматривая, не оставил ли где чего. А вечером, когда я вернулась, его комната уже оказалась полностью пуста. Никому не сказав, он забрал оставшиеся вещи и просто пропал. Все, что осталось, одинокая записка, что из-за дел пришлось уехать пораньше и что он свяжется, когда сможет. С тех пор прошла неделя. Где решил обосноваться Грей после выпуска, я так и не узнала. Он все отговаривался сюрпризами тем, что пока еще не все решено. На все попытки связаться по браслету приходил однообразный ответ. «Все хорошо, очень занят, очень скучаю. Люблю, целую, жди». И я ждала. Вот только с каждым днем ожидание мое все больше наполнялось раздражением и злостью. Еще немного, я заведу дневник, куда начну записывать все те страшные вещи, которые сотворю с ним, когда он вернется. «Скажи, ты точно не знаешь, куда он подался?» В который раз уточнила я у Алекса, обратив на него мрачный взгляд. «Клянусь!» — вскинул руки бабник, словно сдаваясь. «Ни малейшего понятия!» И дело не в мужской солидарности. С подозрением уставилась я на него. «Да что ты, Ри! Ты же теперь мой капитан, единственный близкий друг в этой команде. Да чтобы я предал твое доверие! Тем более, что королева меня кастрирует, если я окажусь как-то замешан». Что есть, то есть. Если кто и злился с нынешней ситуации едва ли не больше меня, так это Вира. Подруга была убеждена, что если бы не ее задушевные разговоры, то я бы, может, и не поддалась чарам зануды, так коварно бросившего меня. И теперь посыпала голову пеплом, чувствуя свою вину в случившемся. Хотя виновник тут был один. «И он ничего не говорил про работу?» — продолжила я допрос. «Ничего». «И Нэй тоже ничего не знает?» «По его словам, нет», — вздохнул Алекс. «Ясно. Что же, по крайней мере, не я одна оказалась в неведении. Впрочем, приятнее мне от этого не стало. Прибью гада самоуверенного. Вот как есть прибью за такие шуточки». «Ри, а вы случайно не поссорились перед этим?» — осторожно уточнил парень, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Нет, все было прекрасно». «Может, даже слишком прекрасно?» После игры время до экзаменов пролетело в один миг. Мы так были заняты наверстыванием предметов, что, казалось, стоило моргнуть, а вот уже и сессия. Для меня она и вовсе прошла в тумане. Словно в каком-то трансе я заглатывала лекции, строчила расчеты и контрольные, сдавала зачеты и экзамены. И очнулась только, когда мне поставили последнюю оценку в зачетку. И как-то внезапно оказалось, что я даже умудрилась хорошо закрыть год, не позволив своей оценке упасть ниже проходного балла. Еще через пару дней по очереди защитились Грей с Нэем на отлично. И вот совершенно внезапно мы оказались, наконец, полностью свободны. Выпуск отметили в шумной компании всего старшего курса и буквально через пару дней уехали отдыхать на море, как и обещал нам Грейсон. Это время показалось мне маленьким раем. Серьезно, последний год оказался настолько насыщенным на разные события, что к концу экзаменов мозг у меня чуть ли не кипел. Поэтому впервые в жизни я отложила все свои любимые умные книги и расчетные тетради в сторону и позволила себе полностью расслабиться. Даже от работы, которую мне все же предложила артефактная контора, тоже отказалась. Чувствовала, что еще немного пентаграмм, и голова просто взорвется. Так что выезд на море для меня оказался первым настоящим отпуском. Мы просто наслаждались жизнью. Купались в теплом море, грелись в теплых лучах солнца, которого мне так не хватало всю зиму в столице. До самой ночи бродили по незнакомому городу, просто любуясь архитектурой и парками, а потом отсыпались до обеда. А еще мы много болтали с Греем обо всем. Делились историями из детства, своими интересами, планами на будущее. Правда, о последнем скорее я болтала. А вот коварный темный пластилин умудрялся отмалчиваться, ловко избегать этого вопроса. А я была так счастлива, что даже не обратила внимания. 2 недели мы наслаждались красивыми видами, друг другом и временем, проведенным с друзьями. а после возвращения поехали каяться к моим родителям. Известие, что мне предстоит суд, да еще и по какому поводу, родных, понятно, не обрадовало. В очередной раз прозвучали предложения перевестись обратно в академию, спокойно продолжить обучение там. Досталось от родителей и Грею. Мол, доверили ему родную единственную кнопку, а что в итоге? Сначала ее избили, а потом и вовсе чуть не взорвали. И вот как такому парню после этого доверять? Зануда с честью принял все обвинения и отнекиваться не стал, хотя я в произошедшем его вины не видела. А после объяснил, что как раз для того, чтобы подобное не повторилось, и был затеян суд над виновницей. Впрочем, смириться с моим дальнейшим обучением в Рёдском университете родных заставило не клятвенное обещание защищать меня, а зачетка с моими оценками за год и пара писем на гербовой бумаге с приглашениями к работе от известных мастерских. После этого родители поморщились, повздыхали, но все же отпустили меня с миром обратно в университет. Хотя и пофыркали в сторону Грея напоследок, впрочем, без особого энтузиазма. После был суд. К моей радости, прошел он довольно тихо. Да, несколько статей о том, что на одного из игроков напала фанатка, в результате чего он сильно пострадал, вышли. Но имена, к счастью, там указаны не были. Зато не забыли в них упомянуть, какое наказание получила преступница. Как и предполагал Грей, ничего серьезного Альвине вменить не удалось. Его расчеты, что девушку можно будет судить за покушение, не оправдались. Обошлось только мелким хулиганством и нанесением легких повреждений. В итоге девушку обязали пройти лечение у психиатра, назначили исправительные работы и штраф в мою пользу. Ну и университет не остался в стороне. Учиться дальше ей не позволили. Хотя и сделали послабление, позволили перевестись по собственному желанию. Грей злился, а мне уже было все равно. Хотелось просто забыть об этом происшествии и наслаждаться нашим свободным временем вместе. Кто же знал, что у Грейсона какие-то другие планы? Последний раз, окинув злым взглядом пустую комнату бывшего капитана, я решительно захлопнула дверь и ушла на кухню пить чай. Почти сразу ко мне присоединился весьма настороженный Алекс. «Ри», — подал он голос спустя пару минут напряженного молчания. «Я надеюсь, ты же не думаешь, что он тебя бросил?» Я перевела удивленный взгляд на бабника. Раз уже он начал задавать такие вопросы, то, значит, не только на мой взгляд происходящее выглядит весьма неприятно. «Не думаю», — успокоила я блондина. «Скорее всего, он задумал какой-то сюрприз или шутку, причем не слишком приятную. И я ему за это еще выскажу. Но я не считаю, что он меня бросил. Если бы захотел, то сделал бы это лично и в лицо, а не стал бы так прятаться. Это же Грейсон». «Слава богам, что ты это понимаешь», — выдохнул Алекс. «Я уверен, что он прячется не просто так. И я же видел, как он на тебя смотрит. Он бы ни за что тебя не бросил». «Уж надеюсь. Дважды вляпаться в одни и те же грабли было бы уже слишком», — мрачно отозвалась я. «Тем более, он же меня и с родителями уже познакомил». «Серьезно?» — удивился Алекс. «Когда только успели». Как раз незадолго до того, как он пропал. Так что было бы странно считать, что он меня с ними знакомил, намереваясь бросить через пару дней. «А может...» «Как думаешь, может, это они на него надавили и заставили?» — нахмурился парень. «Ты можешь себе представить, чтобы Грейсона кто-то что-то заставил сделать?» — скептически заметила в ответ. «Тоже верно. А как вообще они тебя приняли?» Я неуверенно пожала плечами. Скорее хорошо, чем плохо. По крайней мере, с порога и в лицо заявлять, что я недостойна их прекрасного сына, никто не стал. Вообще, я знакомиться с родителями Грейсона не рвалась. Куда спешить, мы встречаемся всего ничего. Но зануда, как всегда, был иного мнения и добивался своего любыми способами. Так что наплетя мне чушь, что ему очень надо забрать кое-что из дома, и там вообще никого нет, он привез меня в родной дом. Ну, точнее, там не дом, а целое поместье оказалось. И, конечно, родители его были на месте, так что нас очень быстро усадили пообедать и познакомиться. Что сказать? Если бы у меня не было опыта общения с родителями Виры, то все было бы сложнее. А так я уже привыкла не слишком обращать внимание на непроницаемые лица собеседников и не искать в этой холодности потаенных смыслов. Ожидаемого восторга по поводу того, что в жизни их сына объявилась незнакомая девица, они не испытывали. Впрочем, по мере того, как я рассказывала, кто я и чем занимаюсь, выражение лица его матери на пару градусов потеплело. А уж когда Грейсон откровенно похвастался, какие мастерские звали меня работать с ними, то я даже заметила тень одобрения на лице женщины. Отец же Грея выглядел невозмутимо на протяжении всего разговора. И еще они с сыном были пугающе похожи. Разве что сам Грей выглядел куда более живым. Но все же в целом ко мне не придирались, коварных вопросов не задавали, так что можно сказать, что знакомство прошло успешно. Более того, после того, как Грей с отцом отошли ненадолго поговорить о чем-то, его мама внезапно пожелала поделиться со мной жизненным советом. «Рианария, я бы хотела заранее предупредить тебя, что мужчины рода Риверт имеют одну весьма неприятную привычку. Они привыкли сами принимать важные решения, не считая нужным советоваться с близкими или предупреждать. Грейсон весьма ярко унаследовал эту черту, перестав слушать своих родных, едва он окончил школу. И хотя не могу сказать, что я разочарована жизненными выборами сына или тем, каким человеком он вырос, далеко не каждый способен смириться с этим. Но всем женщинам рода Риверт тоже присуще некоторое умение. Они способны делать так, чтобы мужчина принимал нужное ей решение. Так что, если у вас с моим сыном все сложится хорошо, надеюсь, что и ты сумеешь в полной мере овладеть им». «А если не сумею?» — уточнила, немного нервно сглотнув. Мне довольно холодно улыбнулись в ответ. «Поверь моему опыту, такие в этой семье надолго не задерживаются. Впрочем, в любом аспекте жизни важно уметь отстаивать свое мнение. И, учитывая, чего ты смогла добиться сейчас, не думаю, что у тебя возникнут с этим особые проблемы. В общем, не уверена, можно ли это считать одобрением и дружеским напутствием, но я предпочитала думать именно так. Хотя, судя по тому, какую эскападу тут напоследок решил устроить Грей, в деле контролирования его порывов я полностью провалилась. В общем, никаких причин скрываться у Грея не было», вернул меня в реальность голос Алекса. «Ни малейших». И все же он пропал. Признаться, неожиданному вызову от Фера на следующий день я была даже рада. Тренировка — это именно то, что мне сейчас было нужно, чтобы хоть немного сбросить весь тот гнев и напряжение, что скопились во мне за последние дни. Впрочем, сама причина для вызова вызывала двойственные ощущения. Настал момент выбора новых членов команды. С одним мы уже определились. Брей был принят в команду общим одобрением еще в конце прошлого сезона. А вот еще одного нам только предстояло выбрать. И уже через несколько дней эти двое займут ныне пустующие и вызывающие у нас тоску комнаты. Хотя в последнее время гнева у меня было куда больше, чем тоски. Университет за пару недель до начала нового семестра – благословенное место. Большинство студентов еще не успели вернуться с каникул, а потому аллеи были тихие и пусты, и никто не караулил нас на подступах к стадиону. Впрочем, учитывая, что двое из «Звездной Троицы» команду покинули, а третий безнадежно захвачен ледяной королевой университета, думаю, количество ахающих поклонниц у нас поубавится. Хотя бы на первое время, пока девушки не приглядятся к новым членам команды. А вот на стадионе, в отличие от остального университета, было довольно оживленно. На арене уже собралась запасная команда и даже еще пяток младшекурсников, прошедших строгий отбор у Фера и изъявивших желание попробовать свои силы в этом мужском спорте. «Как отдохнули?» — поприветствовал нас сам тренер. «Надеюсь, не слишком расслабились. Руки еще не все заклинания позабыли». «Позабудешь тут», — хмыкнул Алекс, уверенно пожимая ему руку. «После последнего года, мне кажется, меня среди ночи разбуди и сунь в руки шест. Я всех вокруг положу, глаз не открывая». «Не преувеличивай», — хмыкнула я. «Ты вот смеешься, а ведь Грей меня так и поднимал как-то среди ночи, чтобы реакцию проверить». Упоминание одного зануды снова расстроило, а тут еще и тренер добавил. «Кстати, а где сам Грейсон?» — немного недоуменно огляделся Фер. «Разве он не с вами?» «Понятия не имею», — процедил я сквозь зубы. «Он мне не докладывается. Да и вообще, он же теперь выпустился. Чего ему на нашей тренировке делать?» Брови тренера удивленно взлетели вверх. Он как-то хмуро, с недоверием оглядел меня и уже раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но, выхватив взглядом что-то за моей спиной, растянул губы в улыбке и сказал другое. «А вот он сам нам сейчас все и объяснит». Я сначала не поверила словам тренера. Решила, что он, может, обознался или шутит так. И оборачивалась, не ожидая никакого чуда. Но оно там все же оказалось. Растрепанное, как будто сильно уставшее, но все же довольно сверкающее синими глазами чудо. Хотя скорее чудовище. Просто нет слов. То есть на все мои попытки связаться он отвечал бесячим «скучаю, люблю, целую», а на первую тренировку явился сразу же. То есть вот как у нас приоритеты на самом деле расставлены. Или это месть за то, что и я когда-то пыталась ставить на первое место игру? Но нет, судя по радостному лицу приближающегося зануды, местью это не было. А вот глупостью, взбредшей ему в голову, вполне. Нет, вы только подумайте, он уже и руки распахнул, явно ожидая, что я сейчас кинусь ему в объятия. Пару шагов навстречу ему я и правда сделала. И даже руки развела, словно и правда собираясь обнять его в ответ. Ну а после... После очень ярко представила себе тот момент, когда бабник впервые взялся обучать меня заклинаниям. Представь на месте мишени самого ненавистного тебе человека. А мне сейчас и представлять не пришлось. Это лицо было прямо передо мной. Из-под ног в воздух тут же взметнулась каменная крошка и со свистом устремилась в сторону Грейсона. «Ри!» — раздался возмущенный вскрик. Грей ловко отбил мою атаку воздушным щитом и уставился на меня с обидой. Рано расслабился. Руки уже выплетали заклинание ледяной стрелы, и та со свистом рассекла воздух, устремившись к сердцу, которого у этого темного пластилина и вовсе нет, раз он так поступил. «Ринри, да перестань!» Стрелу встретил огненный шар, но я уже была готова. Поэтому тут же под ноги этому коварному гаду улетела пентаграмма с волчьей ямой. Грейсон тут же воспользовался левитацией, а я уже заканчивала плести ловушку гравитацией и кинула туда вдогонку, надеясь все же загнать его в яму, а еще лучше замуровать там. «Ри, давай поговорим сначала!» «Верткий все же гад!» В последний момент парень скользнул в сторону, счастливо избежав обеих ловушек, хоть и потеряв контроль над левитацией. Нет, одной мне его так не взять. Здесь нужна командная работа, причем такая, в которой я вряд ли смогу полагаться на Алекса. Зло сузив глаза, я уставилась на медленно приближающегося Грейсона, сама тем временем судорожно просчитывая в голове нужную схему, точнее, немного подправляя старую. «Ну что, успокоилась немного?» «Ри, я знаю, что виноват, но у меня были причины». «И поверь, когда я тебе все объясню, ты все поймешь». Медленно, словно к дикому зверю, подбирался он ко мне. Но я его почти не слушала. Я закончила расчеты и, не спуская с него предвкушающего взгляда, опустилась на колени, активируя заклинание. Грей замер на месте, заметив, что я что-то колдую, но пока не понимая, что именно. И только когда позади меня раздались удивленные вздохи от тех, кто наблюдал нашу битву, он догадался обернуться. А там... Из глубины песка арены выползал наружу гигантский белоснежный арахнит. Две ноги и две руки – это, конечно, хорошо. Но если добавить к ним еще 8, то будет гораздо лучше. Самое то, чтобы расправиться с такой верткой добычей. Тем более, что сейчас я не была ограничена ареной, а потому сил и злости вложила в паука от души, выдав ему лишь один приказ – поймать. Пронаблюдав, как из песка сформировались последние задние лапы чудовища, Грей вновь обернулся ко мне, вздохнул, неодобрительно покачал головой и снова обернулся к двинувшемуся на него чудовищу. А следом создал гигантскую волну, в одно мгновение ломанувшуюся с места и с головой накрывшую моего паука. Я чуть не взвыла, осознав свою ошибку. Со злости плотность-то я ему не поменяла. Результат ожидаем. Как только вода опала, впитываясь в песок арены, на месте паука оказалась лишь большая бесформенная куча, слабо дергающаяся и пытающаяся принять четкие очертания. Но едва формирующиеся лапы и голова тут же рассыпались под собственной тяжестью. Заклинание было рассчитано на легкий песок. Так что все, что мне оставалось, это развеять его. И, смирившись с собственным поражением, зло следить за приближением темного пластилина. «Успокоилась немного», — примирительным тоном уточнил он, застыв в шаге от меня. Я лишь фыркнула и молча отвернулась. «Ясно. Так, ладно. Простите нас, нам нужно пару минут наедине». Возмущенно заявить, что мне с ним вообще ничего общего не нужно, я не успела. Только рот раскрыла, как меня уже подхватили, закинули на плечо и уверенно двинулись к ближайшему выходу с арены. «Пусти меня немедленно!» – прошипела я, пытаясь вырваться из крепкой хватки. «Видеть тебя не хочу!» «А я вот наоборот, безумно рад тебя видеть. Не представляешь, как соскучился». «Ага, так скучал, что больше недели не появлялся. Вот и иди туда, где прохлаждался все это время». «Да если бы прохлаждался, я пахал как проклятый, причем ради тебя в том числе». «Вот не надо мне по ушам ездить». Мы шагнули в сумрак коридора, и меня тут же опустили на пол, и прежде чем я успела отпрянуть, стиснули в крепких объятиях. «Как же я скучал!» — пробормотал глухо парень, уткнувшись носом мне в макушку и шумно вздыхая. «Врешь!» — выдохнула я сквозь зубы, но руки сами обвелись вокруг его талии, а нос вжался в плечо, вдыхая знакомый запах. «Ты меня бросил, гад ты этакий!» «Зато это было в первый и последний раз. Поверь, я сделал все возможное, чтобы надолго нам расставаться не пришлось. Даже все невозможное! А ты меня так встречаешь». Грустно вздохнул он у меня над головой. «Знаешь, как обидно». «В смысле?» Немного придя в себя, я все же заставила себя отстраниться и скептически посмотрела ему в лицо. «Неужели Алекс был прав, и твои родители настолько против меня, что заперли тебя в доме?» «Ты за кого моих родных принимаешь?» Ошеломленно уставился на меня парень. «Нет, они к моему исчезновению не имеют никакого отношения. Да и тем более тебя вполне одобрили, так что им незачем препятствовать нашим отношениям». «Тогда где ты был?» — наконец потребовала я ответа. «Я сдавал экзамены». Я удивленно вытаращилась на довольного собой зануду. «Как это экзамены?» «Он решился продолжить обучение? Но ведь прием прошел еще в конце прошлого семестра, почему он пропал сейчас?» «Ты пошел в аспирантуру?» — уточнила недоуменно. «Что?» «Нет, ты же знаешь, я скорее практик, чем теоретик». «Тогда какие экзамены ты сдавал?» — совсем растерялась я. «Я сдавал сертификационный экзамен на тренера и получал лицензию». Широко улыбнулся этот... даже не знаю, как его назвать. «В смысле?» — заторможенно пробормотала я. «В смысле, ты сейчас разговариваешь с новым тренером младшей команды Риотского университета, ну и консультантом старшей?» Я все еще только пыталась сообразить, что же означает его заявление, а губы уже сами расплывались в улыбке. «Это значит?» «Это значит, что тебе все так же придется изо дня в день наблюдать мое лицо на тренировочной площадке и терпеть мои нравоучения». Довольно ухмыльнулся он и, склонившись ко все еще ошеломленной мне, коснулся губ поцелуем. «Я остаюсь в университете, Ри». «Но как же твоя карьера?» — пробормотала я, ясно понимая, что потери еще 2 лет на какую-то игру его родители нам не простят. «Можешь не переживать, у меня ничего не упущено. Одновременно с тренерством я буду проходить стажировку в дипломатическом корпусе. Днем там, а вечером к вам», — все еще неимоверно довольный собой докладывался Грейсон. «Когда ты все успевать собираешься?» — хмыкнула недоверчиво. «Как будто я последние 3 года как-то по-другому жил», — фыркнул он в ответ. «Единственное, что на дорогу придется время тратить. Но, учитывая, что транспорт у меня есть, особых проблем не возникнет. И мне выделили комнату в аспирантском общежитии, так что я буду почти все время рядом. Но в случае крайней усталости я рассчитываю, что ты будешь пускать меня переночевать к себе. До вас все же ближе от стадиона», — хитро улыбнулся Грей и склонился, явно рассчитывая на новый поцелуй. Но я увернулась и вместо этого с силой заехала ему кулаком в плечо. «А сразу рассказать все это нельзя было? Что за странные пропажи? В один день уехал, забрав все вещи и поминая его, как звали. Что я должна была думать?» «Я не хотел обнадеживать», — чуть поморщившись, потер парень место удара на руке. «Лицензию выдают организаторы турнира, и всегда есть вероятность, что в сезоне кто-то из них знатно проиграл из-за нас. Мне могли ее не дать просто из-за вредности или принципа. Так что я решил оставить это сюрпризом». «Да уж, тот еще вышел сюрприз», — недовольно фыркнула я, но все же снова обняла его. «Только попробуй еще раз что-то такое повторить. Обойдемся лучше без внезапностей». «Хорошо, Кнопка, я постараюсь», — пробормотал он у меня над ухом и крепко обнял в ответ. Пожалуй, это был тот редкий случай, когда я его обещанию не поверила. Судя по словам мамы Грея, сюрпризы и внезапности станут для меня нормой жизни. Впрочем, и другие ее слова оказались правдой. В итоге пугающий сюрприз обернулся в мою пользу. Правда, не уверена, что в этом есть моя заслуга, но зато я знаю, к чему стоит стремиться. И раз уж я все же совладала с суровой магической битвой, то уж и с бесконечно самоуверенным и наглым бывшим капитаном одной из самых лучших команд обязательно справлюсь. Тем более, что я и сама теперь такой же капитан. Конец.